дня, как нас поссорил мокрый снег. Ты совсем не изменилась, ну и пусть. Я в твоих глазах читаю эту грусть. Позвони, когда захочешь, позвони. Позови меня ты в гости, позови. Пусть немного я обижен на тебя. Я ж знаю, ты скучаешь без меня. Ты меня не отпускай и не говори мне больше слов прощай. Ты меня не забывай, ты меня не отпускай и не говори мне больше слов прощай. Я смотрю в твои глаза, там огонь. Что ты делаешь со мною, боже мой? Обними меня покрепче, да скажи, что устало твое сердце без любви. Ты меня не забывай, ты меня не отпускай и не говори мне больше слов прощай. Не забывай, ты меня не отпускай и не говори мне больше слов прощай. Больше слов прощай.